Глава 13. Пейдин. Пот скатывается по лбу и оседает на ресницах. Я не в форме. После 3 дней изнурительных тренировок мое тело буквально умоляет о передышке. Годы жизни на улицах наложили свой отпечаток и сделали меня менее выносливой, чем я предполагала. Даже несмотря на то, что я регулярно убегала от гвардейцев и карабкалась по дымоходам. Подношу подол испачканной майки к глазам, вытирая лицо. Я вся в грязи. И, к сожалению, это самое нормальное, что произошло со мной с момента прибытия во дворец. Передо мной возвышается дерево с мягкой обивкой для отработки рукопашного боя. На грубых подушках, обернутых вокруг ствола, все еще видны вмятины от моих кулаков. Уже несколько часов я нахожусь на тренировочном дворе вместе с другими участниками, выполняющими различные упражнения или участвующими в спаррингах. Эта площадка совсем не похожа на необработанный грязный ринг, на котором я тренировалась в детстве. Я прислоняюсь к дереву и обвожу взглядом десяток крупных площадок, где в настоящее время находится большинство моих соперников. Неподалеку от каждого ринга находится широкая деревянная стойка с новыми оружием и щитами, так и ждущими своего часа. Никогда не видела ничего подобного. Столько оружия в моем распоряжении. Столько оружия пропадает зря. Мои грязные и мокрые от пота конкуренты пока избегают тренировок с использованием своих способностей. Вероятно, ожидая возможности продемонстрировать их на интервью. Одна только мысль об этом заставляет меня с волнением крутить кольцо на большом пальце. Завтра, в это же время, мы предстанем перед всеми жителями королевства Илия, пытаясь завоевать их расположение. Из того немногого, что я узнала от Элли, после интервью народ выбирает, кого будет поддерживать на испытаниях. Это время, когда элита может показать свою силу, заявить о себе и попытаться заслужить одобрение народа. И я должна это сделать». Расположить к себе людей. Они играют важную роль в этих играх, ведь чем больше голосов получает участник, тем выше его рейтинг. Я вдыхаю влажный воздух, пропитанный запахом свежей травы, грязи и пота. Испытываю облегчение от того, что тренируюсь и занимаю чем-то свои руки, чтобы удержать разум от опасных мыслей. Например, об испытаниях и возможности, вероятности моей неминуемой смерти. Я отвлекаюсь от размышлений, когда мой взгляд падает на загорелую кожу парней. Из-за палящих лучей после полуденного солнца они уже давно сбросили свои пропитанные потом рубашки. И это раздражающе отвлекает, мягко говоря. Кит и Кай кружат вокруг друг друга, улыбаясь и обмениваясь репликами. И это похоже на словесный спарринг в качестве прелюдии к физическому. Видимо, братьям комфортно в обществе друг друга, и они наслаждаются общением и взаимными подшучиваниями. И хотя будущий король не участвует в испытаниях, это, похоже, не мешает ему тренироваться и есть с нами. Словно он один из нас. Я держусь на расстоянии, как от братьев, так и от других конкурентов, поскольку напряжение между нами возрастает день ото дня. Мой взгляд возвращается к принцам, прослеживая идентичные темные татуировки, расположенные прямо над их сердцами. Даже с такого расстояния я могу различить в них герб Илии. Сам символ прост и состоит из толстых завитков, соединенных в форме бриллианта. Предположительно, герб воплощает различные силы и то, как они все работают вместе, а также природные особенности земель Илии, гору Пламет, находящуюся на севере, море Мелководье, омывающее западную часть материка, пустыню Скорча, расположенную на востоке, и лес под названием Шепот к югу от Илии. Все вместе они образуют вокруг города территорию в форме бриллианта. Я моргаю и отрываю взгляд от братьев, а затем поворачиваюсь обратно к дереву, внезапно почувствовав желание снова ударить по чему-нибудь. И наношу сильный удар ногой по упругим подушкам. Раздается глухой стук. Пот ручьями стекает по моему телу, даже после того, как я раздеваюсь до тонкой майки, которая неприятно липнет ко мне. Мои узкие черные штаны уже нагрелись под палящим солнцем. И я закатываю их почти до колен, испытывая желание сорвать с себя все эти вещи. Наношу удары покрытому циновкой дереву, костяшки пальцев краснеют и соднят, А затем я прислоняюсь вспотевшим лбом к подушке, слегка задыхаясь. Коврик заглушает мой стон. Я заставляю себя подойти к ближайшей стойке с оружием. Мои пальцы пробегают по красивым метательным ножам. Гладкость и удивительная острота кинжалов вызывают непреодолимое желание использовать их. Я переключаю свое внимание на мишень в 10 ярдах от меня и начинаю метать ножи. И с каждым брошенным ножом вхожу в ритм, позволяя своему телу расслабляться. Чувствую себя полностью сосредоточенной. Я скучала по этому. Позволив своим мыслям блуждать, я наблюдаю, как ножи попадают в мишень. Память услужливо напоминает, как я стояла на заднем дворе и бросала маленькие ничтожные лезвия в грубую кору дерева. Мой отец шагал за моей спиной и засыпал меня вопросами о том, что меня окружает. Я должна была замечать различные предметы за считанные секунды, даже когда мой разум был полностью сосредоточен на метании лезвий. Я почти слышу шаги отца позади меня. Знакомый звук рассекающего воздух ножа заставляет меня инстинктивно пригнуться, и я, почувствовав свист лезвия у себя над головой, поднимаю взгляд как раз вовремя, чтобы увидеть, как оно вонзается в цель. Потрясающий бросок. Однако я слишком зла, чтобы восхищаться. Вытягиваюсь в полный рост, разворачиваюсь и встречаюсь взглядом с парнем, стоящим в нескольких ярдах от меня. Он образец простодушия. Руки уже в карманах, волосы взъерошены ветром, а на губах играет ленивая ухмылка. «Хороший рефлекс, Грей». «Этот наглый сукин сын! Что, черт возьми, с тобой такое?» Я топаю к Каю, сокращая расстояние между нами за считанные секунды. «А что, если бы я не пригнулась?» Он пожимает плечами. Пожимает плечами! Тогда у меня было бы меньше поводов для беспокойства о конкурентах. То есть ты признаешь, что я представляю для тебя угрозу? Я никогда этого не говорил. Но подразумевал. Не льсти себе. Моя грудь вздымается, когда я выдерживаю его пристальный взгляд. На его щеке появляется ямочка, когда он смотрит на меня сверху вниз. Уголок его рта приподнимается в усмешке, и от этого желание ударить его только усиливается. «Я знал, что ты уклонишься, Грей». Бормочет он, едва сдерживаясь от ухмылки, когда произносит мою фамилию. Несмотря на палящее солнце, по моей спине пробегает дрожь, когда он наклоняется еще ближе и намеревается что-то прошептать. Но я так и не узнаю, что именно он хотел сказать. Боль пронзает ухо, и я вздрагиваю от неожиданности. Я слышу стук ножа, попавшего в цель позади нас, и поднимаю взгляд через плечо Кая, чтобы увидеть Блэр с вытянутой рукой. На ее красных губах застывает ухмылка, однако темные глаза мечутся между мной и Каем. Я тянусь рукой к мочке, и мои пальцы быстро покрываются липкой кровью. Ее кинжал попал в цель, но прежде оставил след на мне. Она ранила меня. Намеренно. На челюсти Кая пульсирует мускул, единственный признак того, что он раздражен. Он по-прежнему нависает надо мной, отказываясь поворачиваться к Блэр, в то же время наполовину загораживая меня от нее своим телом. «Метишь территорию, не так ли, Блэр?» Говорю я и ловлю ее пылающий взгляд. Ей явно не нравился тот факт, что принц уделяет кому-то внимание, даже если оно заключается в том, что он метнул клинок мне в голову. Может быть, ей это даже понравилось? Она игнорирует мой вопрос и самодовольно произносит. «Просто решила пометить цель до начала испытаний». А затем она разворачивается и уходит, оставляя смотреть меня ей вслед. Я сглатываю. Чувствую себя меньше и слабее, чем когда-либо прежде. Демонстрация силы Блэр стала напоминанием о том, как легко было бы любому из этой элиты покончить с моей жизнью, учитывая, что я обычная. Она пометила меня. «У тебя кровь на волосах, дорогая». Я бросаю взгляд на Кая, который все еще нависает надо мной. Но теперь, оценивая мою рану пронзительным взглядом, я протягиваю руку, намереваясь заправить волосы за окровавленное ухо, когда его рука хватает меня за запястье. «Не надо!» Вздыхает он, и его мозоли касаются моей кожи, когда он подносит руку к моему лицу и кивает на мои окровавленные пальцы. Или ты хочешь еще сильнее испачкать волосы?» Я стараюсь не пялиться на него, и от этого его ухмылка становится только шире. «Почему ты...» «Веду себя как джентльмен», — заканчивает он за меня, вздыхая, как будто сам не знает ответ. «Скажем так, я знаю, как трудно отмыть кровь с волос, поэтому не завидую твоему нынешнему положению». Его взгляд скользит по моей ране, и я чувствую, как из нее капает кровь. Затем он отпускает мое запястье, прежде чем осторожно заправить волосы мне за ухо, шепча. «Ты создаешь хаос, Грей». Моргаю, глядя на него, и задаюсь вопросом. Неужели я потеряла так много крови, что у меня начались галлюцинации? Должно быть что-то действительно не так, потому что будущий силовик просто, аккуратно заправляет мне волосы за ухо, чтобы они не стали еще более грязными, чем уже есть. «Повернись». Команда возвращает меня к реальности. А вот и тот настоящий будущий силовик. Его брови приподнимаются в ожидании, что я подчинюсь приказу. Вместо этого с моих губ срываются слова. «И зачем мне это делать?» Его голос звучит ровно. «Потому что я так сказал». «И это должно что-то значить для меня?» Я играю в очень и очень опасную игру. Он расплывается в улыбке. «Хорошо». А потом внезапно встает у меня за спиной, бормоча. «Упрямое маленькое существо». Грубые пальцы касаются моего затылка. У меня перехватывает дыхание, когда он небрежно берет мои волосы в руки, убирая пряди с моего лица и от окровавленного уха. «Что ты?» Я замираю, чувствуя узор, который он нежно плетет. «Ты заплетаешь мне волосы?» «Чему ты удивляешься?» Просто спрашивает он, не подозревая, что у меня от шока отвисает челюсть. Его голос полон дерзкого вызова, когда он говорит. «А что, хочешь, чтобы я научил тебя это делать?» «Нет, мне не нужно, чтобы ты учил». Я делаю паузу, переводя дыхание. «Откуда ты вообще знаешь, как заплетать косы?» Он издает смешок, от которого волосы у меня на затылке встают дыбом. «Ты говоришь так, будто это сложно». Мгновение мы молчим, и прикосновение его пальцев, скользящих дальше по моей спине, заставляет меня замереть. Я прочищаю горло. «Я думала, ты сказал мне не привыкать к тому, что ты ведешь себя как джентльмен». Я практически слышу ухмылку в его голосе, когда он говорит... И я все еще придерживаюсь этого утверждения. «Тогда зачем ты это делаешь?» Он тяжело вздыхает. Пальцы опускаются на мою руку, и я чуть не подпрыгиваю от внезапного прикосновения к его мозолям. Они останавливаются на ремешке, обернутом вокруг моего запястья, прежде чем снять его и начать закреплять косичку. «Вот», — говорит он, обходя вокруг и становясь передо мной, перекидывая длинную косу через мое плечо. Затем он дергает за нее, любуясь своим творением с улыбкой, от которой появляются ямочки на щеках. Я опускаю взгляд на косу и едва не фыркаю при виде нескольких торчащих прядей. «Думала, для тебя это не должно вызвать сложности». Смеюсь я и добавляю. «Ты же знаешь, что в косу должны быть заплетены все волосы, верно?» «Странный способ выразить благодарность. Но, полагаю, это лучшее, что я могу получить от тебя». Он наклоняется ближе, губы растягиваются в насмешливой улыбке. «Возможно, если ты не хочешь, чтобы я научил тебя заплетать косы, то, может быть, позволишь научить тебя хорошим манерам?» Я чуть не давлюсь от смеха при мысли о том, что будущий силовик будет учить меня манерам. Его взгляд скользит по моему уху, прежде чем он делает шаг в сторону, опуская руки в карманы. «Тебе следует подлечить его перед завтрашними соревнованиями». Небрежно бросает он, кивая на мою рану. «Мне бы не хотелось, чтобы на тебе остался шрам от метки Блэр». Внезапная издевка, прозвучавшая в этих словах, на мгновение удивляет меня, пока я изучаю выражение его лица в растущей тишине. «Нет», — наконец выдавливаю я, — «это мне бы этого не хотелось». Его пристальный взгляд снова скользит по мне, после чего он разворачивается и ухмыляется через плечо. «Удачи тебе завтра, Грей». Я не пытаюсь сдержать улыбку. «Если бы у меня были хоть какие-то манеры, я бы тоже пожелала тебе удачи, принц. но ты уже сообщил, что у меня их нет». Он смеется, и от этого звука у меня по спине бегут мурашки. Я направляюсь к замку. Ухо яростно щиплет, а в голове крутится единственная мысль. Он так и не ответил на мой вопрос.